Глава 12. Часа через полтора я проводила напарников до дверей. Ребята подчинились сразу же, будто точно знали, когда мне хочется побыть одной, а потом и в обществе новой подруги. Ястин выскочил из квартиры, как ошпаренный. Вирн приблизился, крепко прижал и прошептал на ухо. «Спасибо, что выбрала. Я тебя не разочарую». И впервые я дала себе волю. Поднялась на цыпочках, обхватила шею парня руками и коротко поцеловала в горячие губы. Хотела отстраниться, но Вирн не позволил. Внезапно углубил поцелуй, принялся ласкать языком, все больше выдавая собственное возбуждение. Вот теперь никаких намеков Мальгрима не потребовалось. Я чувствовала все. Но вместо подросткового смущения вдруг ощутила вполне взрослое желание. Аркарис шумно задышал, когда я разорвала поцелуй, потерся носом об ухо, вгляделся в лицо и вдруг спросил. «Много их у тебя было?» Вначале я даже не поняла, о чем это он. Затем стало так неловко, как еще никогда за всю прежнюю жизнь. Взрослая уверенность, женская мудрость куда-то испарились. Я спрятала лицо на груди Аркариса и спросила в его футболку. «Зачем тебе? Я ведь прожила много лет. То есть...» Боже, как давно я так не тушевалась. Уши пылали, щеки горели, влажные ладони хотелось срочно обо что-нибудь вытереть. Он что, оценивает, насколько я целомудренна? Испорчена совершенно или еще ничего? К чему такие вопросы? Аркарис ласково погладил по голове. Поцеловал в затылок, в щеку, в нос. И снова заставил взглянуть себе в глаза. И я опять поразилась Вирну. Его взгляд излучал тревогу, а вовсе не осуждение, сильную растерянность, но не досаду. «Мне страшно не оправдать твоих ожиданий», — с прежней трогательной откровенностью признался Аркарис. «Мало ли что умели те, другие, из твоей старой жизни. Хочу, чтобы ты стала моей первой и единственной». Вирны не любят связей без сильных чувств. Это как будто ты продаешь свое тело на распродаже, вместо того, чтобы назначить настоящую цену. Заменяешь нечто важное чем-то пустым и ненужным. Хотя мы очень страстные, и либидо у нас мощнее, чем у многих других рас. Можешь спросить у Мальгрима, он все заметил. Больше, чем хотелось бы. Парень криво усмехнулся и шепнул совсем осипшим голосом. «В общем, скажи, когда будешь готова. Я-то давно». Он прижался сильнее, жадно втягивая воздух. «Сама видишь». С минуту Аркарис продолжал криво улыбаться. А я чувствовала, как внизу живота собирается жар, пульсирует и реагирует вполне по-взрослому. Вирн резко отстранился. Засунул руки в карманы, сжал их в кулаки и отошел к двери. «Ладно, увидимся завтра, моя... Марви!» произнес с особенной нежностью, с чувством, и вышел спиной вперед. Несколько минут я стояла посреди комнаты, смотрела на дверь, будто загипнотизированная, и думала об Аркарисе. Этот парень удивлял меня снова и снова. Я воображала, что Вирн порывистый, несдержанный и резкий. Но сегодня он проявил редкое терпение и понимание. Даже Ястина из моей комнаты не выставил. Я-то видела, ощущала, как сильно хотелось Аркарису остаться со мной наедине. Пусть даже не ради физической близости, запретных ласк, страстных поцелуев. Просто, чтобы побыть только вдвоем. Но он стоически перенес присутствие третьего. Понял, что сейчас, здесь, Ястину необходимо остаться с нами. Хотя бы для того, чтобы продолжить воспринимать себя частью трио, а не пятым колесом в телеге нашего с Аркарисом счастья. Наконец удалось отвиснуть. Я вернулась к столу и еще какое-то время грызла соленые крекеры и пила чай, пока в дверь не постучали. «Магда!» После моего «входите» Гварла появилась внутри, бегло огляделась и присела рядом. Я налила гостье чай. И когда села напротив, та спросила. «Ну и как разговор?» Я пожала плечами. «Вроде ничего». Магда потрепала меня по плечу и неожиданно философски произнесла. «В нашей работе очень важно доверять напарникам во всем и всегда. Сложные отношения только путают и мешают. Как бы ни было тяжело открывать правду, она важна и нужна. Жаль, что Ястин не найдет больше пару, но ты ведь не можешь выбрать обоих». Я встрепенулась, вгляделась в лицо Магды и пораженно повторила. «Ястин не найдет больше пару?» В голове не укладывалось. На земле мужчина погоревал бы немного, порастраивался и положил глаз на другую. «Неужели здесь все иначе?» Магда подняла бровь и взглянула с сочувствием. «Они тебе не сказали», — тихо констатировала Гварла, отпив ромашкового чая. «Я их понимаю. Берегут. Но, думаю, хватит уже секретов». «О чем ты? Говори уже!» — потребовала я. «Возможно, слишком громко, слишком настойчиво, слишком яростно». Но Магда не обиделась. «Видишь ли, Марви, мы с напарниками связаны не только работой. У нас образуется общее магическое, энергетическое и эмоциональное поле. А если кто-то влюбляется в напарника, тогда он весь, душой и телом, привязывается к объекту страсти. Ваша связь с Аркарисом сильнее лишь потому, что чувства взаимны. Но и Ястин прикован к тебе нерушимой невидимой цепью. Он никогда не сможет любить другую. Увы, таковы условия объединения в пары и трио». Я осушила чашку одним глотком, налила еще и выпила так же, как коньяк. Магда наблюдала, неторопливо цедила свой напиток и отправляла в рот финики. «Ну, он же может влюбиться в другую девушку!» — задала я риторический вопрос. Гварла слабо улыбнулась, вздохнула и помотала головой. «Ожидаемо. И очень неприятно. В груди отчаянно забилось, в висках зашумела кровь. Неужели наш замечательный Ястин так и останется одиноким? И все из-за меня? Я вдруг ощутила вину перед Надгаром. Сильную, почти болезненную. Он ведь такой, такой...» Подростковые эмоции, симпатии смешались со взрослым пониманием, что жизнь без любви, без второй половинки пуста. Пусть даже на время. Но каждый заслуживает испытать это удивительное единение душ и тел. Познать материнство и отцовство. Теперь то отчаяние, тот напор, что проявили ребята, ища моего внимания, уже не выглядели излишними. Раньше чудилось, они все во власти эмоций, гормонов, не способны нормально мыслить. А вот оно как оказалось. Магда отставила чашку и осторожно погладила меня по руке. Я вдруг заметила, что ногти у нее темные, как десны. Будто кровь у гварлов совсем не алая, а густо-коричневая. «Марви, любой из двух, которого ты отвергнешь, будет несчастным. Это нормально. Разве в своем мире ты не делала подобный выбор?» Гварла удивленно вскинула брови. Будто и она уже успела выяснить, кто я и сколько десятилетий оставила позади. «Это не одно и то же», — задумчиво ответила я, завороженно наблюдая, как синяя птица кормит птенцов из клюва. За окнами вечерело. Сероватые сумерки приглушили яркие краски академического сада. Стих — назойливый птичий гомон, к которому я успела привыкнуть. Я больше не просыпалась от многоголосья пернатых, не вскакивала, как ошпаренная, от их бешеной утренней переклички. Жуки еще потрескивали где-то в ветвях и на газонах. Резко запахло ночными цветами. Пряный, почти не сладкий аромат пощекотал ноздри. Летучие светильники медленно зажигались напротив окон здания. Пока они лишь подмигивали слабым белым свечением, привычно набирая яркость с приходом тьмы. «Почему не одно и то же?» — не дождавшись моего объяснения, уточнила Магда. Гварла смотрела очень серьезно, перестала жевать и пить чай. Вся сосредоточилась на мне. «Ну, у нас, если тебя бросили, еще можно найти счастье». Магда приподняла брови, издала странный, удивленный возглас и тихо спросила. «Ты хочешь сказать, у вас нет магических и энергетических пар?» «Стой!» Я осеклась, и вопрос сорвался с губ сам собой, вызвав запоздалое раскаяние и жуткое смущение. «Значит, ты больше не полюбишь?» Магда нервно передернулась. Уголки губ ее опустились, а глаза резко потухли. Так гаснет выключенная лампочка, одномоментно, без перехода светотени. «Я больше не полюблю так, как тогда», — оцепенело протянула Гварла, будто сама себе не верила. А потом добавила, уже чуть более живо, спокойно. «Но я еще могу найти мужчину себе по душе, завести детей. Но да, у магов лишь раз в жизни рождается удивительная и уникальная связь». «Но ведь между сыщиками совсем другая связь!» — ухватилась я за последнюю соломинку. «Мне так объясняли преподы, а они-то должны смыслить в таких вещах!» «Другая», — согласилась все еще немного смурная Магда. «Но внутри нее, в вашем трио, зародилась и любовная связь тоже. Это разные магические привязки, ты права. Но в парах и трио сыщиков порой возникают обе. Не то чтобы часто, не то чтобы редко. Наверное, как у людей. Маги встречаются и порой замечают друг в друге нечто особенное. И зарождается то самое волшебство». Гварла резко отвела взгляд, уставилась в окно. «А я подумала, что магия ведь не только дар, но и проклятие. Кого-то она одаривает всем, что только можно пожелать. Счастьем, работой, местом в жизни. А у кого-то отнимает самое главное в жизни. И впервые за все наше знакомство с Ястином и Аркарисом я вдруг задумалась, а возможны ли здесь браки втроем? Мысль поразила меня саму до глубины души. Нет, ханжой я не была никогда. Всегда считала, что главное в любовных связях и браке – удобство и удовольствие для всех участников. Правильное или неправильное, плохое или хорошее – в таких случаях определялось для меня очень просто. Если все довольны, спокойны и счастливы, значит, так и надо. Нет универсальной формулы любви или удачного союза. Но двоемужество с собой в роли жены я представляла с огромным трудом. Никогда даже не вообразила бы такого, если бы... Ястин мне нравился. И как мужчина в том числе. К чему лукавить? Я заглядывалась на его крепкие ягодицы, на мускулистую грудь. Руки сами собой тянулись взъерошить густые русые волосы. Но Аркарис... Он вряд ли потерпит соперника. Насколько я успела узнать Вирна, понять его, парень уродился жутким собственником. Он ревновал меня даже к взглядам в сторону Ястина. С самого начала, с момента нашего знакомства, отчетливо понимая то, чего тогда еще не замечала я. Если я хотя бы заикнусь о возможности встречаться втроем, представляю, как взорвется Аркарис. И вот этого мне совсем не хотелось. Как бы хорошо ни относилась я к Надгару, как ни дорожила им, Вирн все равно оставался на первом месте. Его и только его я воображала в своей жизни, в своей квартире и даже в своей кровати. Пока без особых подробностей, без фантазий. Но именно этого мужчину я хотела в первую очередь. Я вздохнула, оглянулась на Магду. На лице ее отражалось понимание. Похоже, от Гварлы не ускользнуло направление моих мыслей. Девушка слабо улыбнулась. «Ты хорошая», — сказала она внезапно. «Думаешь о других, переживаешь за них. Это большая редкость. Особенно среди магов, что прошли первичную инициацию предательством. Многие из них запирают сердце и чувства на замок, перестают верить и любить». Я пожала плечами и почувствовала желание рассказать о себе, о своей жизни и о том, что привело меня в академию. Магда слушала внимательно, подперев голову ладонью, и казалась не юная девушка передо мной, а повидавшая виды взрослая женщина. Когда я закончила, Гварла серьезно прокомментировала. «Теперь тебе важно правильно пройти вторичную инициацию. Ты вернешься туда и обязательно захочешь отомстить. Злость и ярость будут зашкаливать. Поверь, я знаю, о чем говорю. У самой темнеет в глазах при мысли, что увижу бывшего. Придется снова очутиться на его свадьбе с девушкой, ради которой меня предали и ограбили. Опять просмотреть церемонию от начала и до конца». Магда прикусила губу, сжала кулаки и закончила срывающимся голосом. «Даже думать об этом больно. Но мы справимся, ведь правда?» Внимательный, темный взгляд, полный надежды и веры в нашу женскую дружбу, уперся в мое лицо. Я пожала плечами и ответила растерянно, неуверенно, зато предельно честно. «Надеюсь, хотя твоя поддержка мне бы очень не помешала». «Мне твоя тоже», — выдохнула Магда. И минут 10 мы просидели в полной тишине, цедили чай и грызли крекеры. Яркий шар рядом с деревом осветил синюю птицу, что вернулась в гнездо и заботливо осматривала птенцов. По академическому двору пронесся протяжный крик какого-то животного. Ему ответили в том же духе, только немного на более низких интонациях. Два белых ночных мотылька присели на мое окно. Внезапно к ним подлетел третий, чуть более темный, с синими прожилками на крыльях. Сел рядом и замер. Три ночных бабочки. Это намек или совпадение? Опять вспомнились мои размышления, метания, сомнения. Нет, пока отложу на потом. Я ведь даже не начала строить отношения с Аркарисом. Кто знает, чем все закончится. Вдруг мы совсем разные, не поймем и не подойдем друг другу. В глубине души я осознавала, что такого с нашей-то магической связью, почти телепатией, не случится. Но страх поселился где-то в груди, колол десятками мелких иголок. Плохо верилось, что меня ждет много хорошего, а не новые беспощадные испытания. Наверное, всему виной наш с Магдой откровенный разговор и воспоминания, что обжигали душу каленым железом. Но все-таки мне стало немного легче. Я впервые сама, без утайки, поведала кому-то свою историю. И теперь чудилось, у нас с Магдой тоже особенная связь, построенная на дружеской симпатии и взаимном доверии. Он клялся, что любит меня. Неожиданно нарушила затянувшуюся паузу Магда. Мой предатель. Глаза ее сверкнули. Вначале невыплаканными слезами, а затем и сильным гневом. На самом деле все было просто. Та девушка очень бедна. А Замбри привык жить на широкую ногу. Его родительское состояние постепенно истощалось. Новый бизнес не дал желанного результата. Завод по производству косметики разорился. Замбри женился на мне и делал вид, что обожает. Носил на руках, осыпал подарками. Я провела в блаженном неведении несколько месяцев. Все это время Замбри убеждал меня отказаться от брачного договора, сделать имущество и состояние совместными. «Как он это объяснил?» — спросила я, просто чтобы поддержать беседу. Магде не требовалось мнение. Гварла просто хотела, чтобы ее выслушали. Не мельком, пропуская большую часть истории мимо ушей, не из вежливости, а внимательно и с состраданием. Сказал, что хочет развернуть новый бизнес. И для этого ему необходимо распоряжаться бюджетом и имуществом самостоятельно. Магда полоснула по мне грустным взглядом. Я чувствовала, что тут кроется подвох, но не устояла. Зомбри так убеждал, так просил довериться ему. И я доверилась. А потом? Потом был развод, и у меня отняли половину наследства. Как он объяснил причину развода? Никак. Магда передернулась, совсем как недавно, и привычно прикусила губу. Я застукала его в постели с той, другой. Они ничего не отрицали. Замбри утверждал, что случилась вспышка, сверхновая идеальных чувств. А потом выяснилось, что они жили вместе еще до нашего знакомства и план совместно разработали. Гварла отвернулась к окну. Будто заметила что-то удивительное в стае огромных светящихся шаров, что реяли во дворе корпуса. С минуту в комнате царила глубокая тишина. Лишь слышался слабый посвист какой-то ночной птицы, да стрекотание кузнечиков в ночном саду. Но затем Магда резко повернулась ко мне и быстро спросила, словно пыталась застать врасплох. «Скажи мне, только честно, я уродина? Я совсем не могу никому понравиться?» Я вгляделась в лицо новой приятельницы. Назвать ее уродиной не посмел бы самый взыскательный ценитель женской красоты. Гварла выглядела очень привлекательно, хотя и немного хищно. Узкий нос с небольшой горбинкой, большие темные глаза в обрамлении черных ресниц, пухлые губы. Она казалась эдакой роковой красоткой, что разбивает сердца направо и налево. А ведь вот оно как вышло. «Ты красивая», — честно ответила я. Гварла затихла, хлопая ресницами и словно не веря. Но я говорила искренне, и Магда это почувствовала. Кивнула, шмыгнула и трогательно вытерла нос пальцем. «Спасибо. Будем считать, что у него совсем нет вкуса». Я решительно закивала и вдруг подумала. «А чего это мы такие красивые и независимые? По крайней мере, пока. Сидим и плачемся друг другу в жилетке». Гварла поймала мысль на лету. Встала из-за стола и предложила. «А пошли-ка в город. Развеемся, самолюбие потешим. За счет всяких там недостойных мужчин». «Только переоденусь», — поддержала я. «Сама не хочешь?» Магда провела руками вдоль тела, недвусмысленно очертив пышную грудь в черном кожаном корсете и крепкие бедра в угольных кожаных лосинах. «И так сойдет», — констатировала она. «А ты принарядись». Я кивнула и рванула к шкафу. На тот момент затея с прогулкой представлялась мне очень соблазнительной и совершенно невинной. Заигрывать я ни с кем не планировала. Дар почти оседлала, как выражался Кольвис. И значит, постоять за себя вполне смогу. Да и Магда с ее способностью управлять металлом и немного магнитным полем выглядела вполне боевой спутницей. Вот только не всегда и все можно продумать и предугадать. Мы и знать не знали, что отправляемся в самую гущу неприятностей. Впрочем, возможно, все было предрешено заранее. В конце концов, никто не ведает, куда приведет его рука судьбы. Не зря же нам обеим одновременно пришла в голову мысль отправиться в город. Разглядывая себя в зеркале в новом наряде, я почему-то сразу вспомнила фразу про приключения на свои 90. Короткие шортики из мягкой кожи аргулисов, подаренные Алем, сидели так, что подчеркивали все, что еще прикрывали. Вырез розовой футболки в облипочку приходился почти на соски. Хорошо, что белье тут шили на совесть. Ничего ненужного не просвечивало. Сверху я накинула жилетку из кожи аргулисов и с сомнением померила такие же сапожки. Думала, в них будет очень жарко. Но тонкая кожа отлично дышала. Ноги чувствовали себя прекрасно. Волосы я собрала в тугой колосок. И как только вспомнила сложное плетение. 100 лет не делала таких причесок. Магда оценила меня по достоинству. Подняла большой палец вверх и кивнула. Достала из тумбочки под зеркалом карандаши, тени, пудру, блеск для губ и усадила меня напротив окна. Так, чтобы яркий свет летучих шаров приходился прямо на лицо. Я не видела, как колдовала Гварла. Опасалась, что макияж будет похож на ее собственный, почти боевой раскрас. Нет, жгучим брюнеткам такой очень даже идет. Гварла смотрелась эффектно и совсем не вульгарно. Но бледным, рыжим, вроде меня, такой визаж не к лицу. Когда Магда подняла меня и подвела к зеркалу, улыбка сама напросилась на губы. Естественный макияж сделал глаза огромными и бездонными, а кожу — сияющей белой. На щеках появился слабый румянец, подчеркнул высокие скулы. Капля блеска на губы придала им объема и чувственности. Я еще немного повертелась перед зеркалом и двинулась вслед за Магдой. Гварла вышагивала вперед так уверенно, что сомнений не оставалось. Она отлично знает дорогу. Магда и впрямь прекрасно ориентировалась в академии. И очень скоро передо мной вырос магический город Хамелеон. Здесь было все так, как запомнилось. Изумрудная вода под ногами, неторопливые крупные рыбины с перламутровой чешуей, пестрые стайки мелких рыбешек, стройные шеренги кальмаров, темно-зеленые плети вырванных с корнями водорослей, призрачные купола ядовитых медуз с кружевными краями. И много-много пузырьков, от крошечных до огромных. Они поднимались откуда-то снизу, ударялись в невидимую преграду, на которой мы стояли, и пропадали бесследно. Город в очередной раз менял форму. Темные готические здания с пестрыми витражами и стройными башенками будто плавились под светом сотен летучих светильников. Резко оседали и рассыпались на десятки небольших цилиндров корпусов, соединенных между собой нитями переходов. Стены поблескивали серебристым металлом, а окна принимали форму асимметричных трапеций. Город бурлил, кипел разными существами, в основном магами. Даже удивительно. Когда я шла с ребятами, то не замечала почти никого вокруг. Хотя прохожих и зевак хватало. А вот сейчас вдруг ощутила себя почти беззащитной перед сотнями жадных взглядов и чужеродной магией, незнакомой и оттого пугающей. Странно, но дар пробудился в самый неожиданный момент. И город расцвел новыми красками. Перед глазами взорвался фейерверк огней. Разлилась безумная палитра оттенков. Энергии кипели, текли, превращались в дым, в струи, в бурные потоки. Смешивались, переплетались и разделялись вновь. На долю секунды я потерялась среди феерии красок и сил. Но Магда вдруг подхватила под руку и настойчиво потянула куда-то. Мы вошли в дверь из красного дерева. И меня резко отпустило. Вселенная стала прежней, наполненной живыми существами, звуками, красками, а не энергией и магией. Заведение, куда мы попали, напоминало танцбар, где подрались напарники. Гигантский круглый лиловый зал заполняла музыка. И в разных секторах звучала своя мелодия. По центру соединяла пол с потолком синяя барная стойка в окружении множества высоких табуреток, со спинками и без них. Танцоров было море, а жаждущих выпить или что-то съесть еще больше. По периметру зала расположились черные столики с креслами. Посетители брали заказы и уходили туда. Свободных мест оставалось совсем немного. Сальные возбужденные взгляды так и липли к нам с Магдой. Я первой сообразила, что явиться сюда без эскорта в виде напарников было не лучшей идеей. Гварла смекнула тоже, жестом позвала за собой и попятилась к двери. но мы здорово опоздали со своим приступом благоразумия. Колесо фортуны уже сделало круг и остановилось, чтобы преподать безрассудным адепткам важный жизненный урок. «Ну куда же вы, крошки?» — послышался сзади низкий рычащий голос. «Вы же только пришли!» «Присоединяйтесь к нам! Таким красоткам всегда найдется место за нашим столом!» — вторил ему хрипловатый грудной бас. «Ага!» — поддержал высокий до неприятного мелодичный баритон. Мы развернулись, инстинктивно отшатнулись. Но компания из девятерых парней, Фамов и Вирнов, похоже, адептов старших лет обучения, окружила в одно мгновение. Я даже пикнуть не успела. Гварла сжала мою ладонь. Из кольца крупных, изрядно подвыпивших ребят не вырвался бы, наверное, даже небольшой отряд боевиков. Лица парней, нахальные и возбужденные, их лихорадочные, неадекватные взгляды не сулили ничего хорошего. «У нас тут вечеринка!» — нахально ухмыльнулся Фам с темно-карими глазами, весь в черном. «И как раз не хватало женского общества». «Ага!» — вновь поддакнул другой Фам с квадратной челюстью и скошенным лбом неандертальца. Остальные загалдели тоже. Влажные наглые руки потянулись к нам, схватили за талии. В круге мгновенно стало жарко, запахло потом, возбуждением и страхом. Гварла метнула в меня отчаянный взгляд существа, загнанного в угол, и обескураженного. Я расправила плечи и решила, что это тот самый случай, когда взрослой женщине пора победить подростка. «Ребятки, не делайте того, о чем потом пожалеете», — сказала очень спокойно, хотя сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. В висках бешено пульсировала кровь. «Завтра вы протрезвеете, придете в себя, и придется принять последствия сегодняшней вечеринки. Поверьте, для всех будет лучше, если мы просто сейчас разойдемся и забудем обо всем». На лицах еще не совсем буйных и пьяных парней промелькнуло толика понимания. В конце концов, в полицейскую академию полных дебилов не брали. И те, кому гормоны еще не совсем задурманили мозг, а горячительная не совсем отравила кровь, чувствовали, что вечеринка грозит перерасти в нечто незаконное. А нарушение закона полицейскими, пусть даже адептами, дело очень серьезное. Ныр рассказывал, что за такое могут даже казнить. Но что толку, если нас с Магдой изнасилуют или изобьют прямо сейчас? Кого утешит запоздалая расплата? В группе весельчаков произошел предсказуемый раскол. Несколько парней переглядывались, явно намекая, что в моих словах есть большая доля истины. Другие все еще ощупывали нас сальными взглядами и отступать не собирались. Слишком распалились и напились. И что самое гадкое, посетители заведения совершенно не обращали на нас внимания. Одни с аппетитом поглощали свои заказы, другие отплясывали, третьи азартно что-то обсуждали. Словно нет ничего страшного в том, чтобы прямо у них на глазах двух девушек изнасиловала компания пьяных парней. Ну, пусть не у них на глазах. Но начиналось-то все здесь, в присутствии сотен магов. И ни один из них и пальцем не пошевелил, чтобы помочь нам урезонить мерзавцев. Наконец, один из вирнов, с глазами цвета грозового неба, чуть более крепкий, но и нескладный по сравнению с Аркарисом, махнул рукой и взял слово. «На самом деле, ребята, я знаю тут несколько отличных заведений. Там девочки позговорчивей и умеют многое». Пара вирнов рядом с ним поддержали товарища кивками и угуканьем. Однако Фамы и не собирались этого делать. Похоже, пить этой расе противопоказано в принципе. Забияки почти не понимали ни моих увещеваний, ни советов товарищей. Только продолжали лапать и тянуть куда-то в сторону. Магда бросила на меня последний беспомощный взгляд, словно именно я могу что-то решить. Хотя... могу, наверное. По крайней мере, попробую. В эту минуту Фам с темно-карими глазами схватил меня, прижал к возбужденному телу и наклонился к лицу, обдавая запахом алкоголя и несвежим дыханием. «Ты такая сладкая!» — запыхтел он. Я услышала сдавленный крик Гварлы. Похоже, ее прелести тоже не оставили без внимания. Внутри начала нагнетаться паника. Страх стянул горло сильным спазмом. «Боже, что сейчас будет?» — вопила перепуганная девчонка-подросток внутри меня. Ладони почти окоченели. Лед в желудке заставил зябко поежиться. Но я как-то очень быстро и резко взяла себя в руки. Словно научилась мгновенно переключаться от девочки-подростка на зрелую женщину. Паника стихла. Внутри зародилась сильная злоба. Заклокотала где-то в груди. Ведь именно такие подонки, что не способны контролировать количество выпитого, не знают меры, ломают девочкам жизнь. Перед глазами поплыла алая пелена. И я увидела энергии. Всюду, куда ни кинь взгляд. Знакомая сизая дымка от пола, стен и потолка не подходила. Слишком мало магии таилось в здании. Энергия вирнов через одного водяная и ледяная казалась тоже не слишком убедительной. Зато мощь одного из арви, что беззаботно танцевал в другом конце зала, мне очень даже понравилась. Парень управлял стихией огня и воздуха одновременно. Редкое сочетание колдовских даров. Такое же, как и мое. Я впитала в себя мощь Арви. Вытянула из него почти все. До капли обрушила на мерзавцев и... не рассчитала. Здание дрогнуло. Зашаталось, как утлая суденышка в штормовом море. Стены пошли трещинами. Фам выпустил меня из рук. Гварла освободилась тоже. Мы заметались по залу в поисках выхода, потому что клуб разрушался на глазах. Дверь уже завалила булыжниками, размером с иного надгара. Потолок начал проваливаться внутрь, посыпая присутствующих каменным градом разной величины. Одни глыбы могли и убить, другие — только покалечить. Мелкое каменное крошево скрипело на зубах. Пыль разъедала глаза, забивалась в нос. Под ногами подпрыгивали булыжники пола, так и норовя выскочить навстречу. Магда схватила меня за руку, прижалась всем телом и затихла. Мы не знали, куда бежать, что делать. Посетители заведения тоже. Народ носился туда-сюда в поисках выхода. Внезапно в голове снова прояснилось. Я создала воздушную подушку, напитав ее всеми остатками магии. Подхватила Гварлу и всех, кого могла, из зала, и мы полетели вверх. Камни подчинились, как миленькие. Два булыжника выстрелили из потолка, давая нам дорогу. Воздушная шеренга спасенных вылетела в образовавшийся проем и медленно приземлилась поодаль. Вовремя. Здание осело и рухнуло. Мы с Гварлой, с ног до головы обсыпанные каменным крошевом, ошарашенные и напуганные, только моргали, глядя, как постройка превращается в груду пыли, камней и строительного мусора. «А разве оно не должно само восстановиться? Тут же все здания текут и меняют форму, разрушаются и снова отстраиваются», — промямлила я. «Не-а», — мотнула головой Гварла, — «это лишь видимость, иллюзия. А вот сейчас дом рухнул по-настоящему». «Чего стоите? Марш в академию! Мы разберемся! Завтра явитесь к праву ровно в 11. И не опаздывать!» Я обернулась на звук знакомого голоса. Приятного, бархатистого, но ужасно раздраженного. Кольвис собственной персоной положил руки нам на плечи и подтолкнул куда-то. Не успели мы сообразить, куда, как очутились внутри портала и выпрыгнули в моей комнате в академии. Следом неторопливо вышел Кольвис. Его массивная фигура была само напряжение. Черные брови сошлись на переносице густой широкой щеточкой. Еще никогда черты лица Фама не казались мне настолько грубо высеченными, а серый взгляд — суровым. «Значит так», — отчеканил препод. «Порядок там наведут. Я видел, что вы не виноваты. Вернее, виноваты, но защищались. Парней приведем к праву тоже. Засвидетельствуем, все ли герои вечера в сборе. Получите дело вне очереди. На пару Магды с Дрионом и трио тоже». Я собиралась сказать что-то в оправдание. В конце концов, на нас напали. Едва не изнасиловали. Любая бы защищалась, что есть мочи. Но Кольвис сделал резкий жест. Покачал головой, прицокнул и вышел в стену. И я уже собиралась идти мыться, позволив Магде распоряжаться у себя как дома, когда в дверь влетели Ястин с Аркарисом. Вслед за ними появился Дрион. Фам подскочил к Гварле. Напарники бросились ко мне, и пару секунд я не могла дышать. Ребята обняли и прижали так, что ребра заныли. Когда напарники отпустили, на нас с Магдой полились возмущения трех нервных мужчин. Вот всегда знала, что мужчины слабый пол. Мы с Гварлой только переглядывались, пока напарники носились вокруг, словно акулы возле добычи, и чистили, на чем свет стоит. Орали наперебой, не обращая внимания на остальных. Размахивали руками, как безумные мельницы. Всхлипывали, рычали. Я посмотрела на Магду. Та улыбалась. С облегчением и даже с какой-то затаенной радостью. О да, за нас очень переживали. Конечно, мы услышали много неприятного. О том, какие мы беспечные, глупые, недальновидные, какие самонадеянные. И как нас вообще выпускают в мир таких-то недотеп. Как мы могли даже подумать отправиться в город без напарников? И зачем нам вообще такое понадобилось? Аркарис возмущался громче всех. Его очень задело то, что я отправилась развлекаться одна. Особенно после нашего разговора и уговора. Эмоции бурлили в комнате, как густое варево в ведьминском котле. Накрывались головой, захлестывали, мешали дышать. Но когда первые страхи, возмущения схлынули, я подскочила к Аркарису, крепко прижалась к его груди и... Вирн замолк. Надгар затих неподалеку, не шевелясь и выжидая. Дрион крутанул Магду к двери и почти силой вывел вон. Аркарис снова прижал меня до боли в ребрах и шумно задышал в ухо. А потом принялся целовать. В щеки, в губы, в нос, в шею. Некоторое время он так выражал свои эмоции. И мне стало приятно, тепло, спокойно. Когда Вирн слегка угомонился и только продолжал крепко обнимать, я отстранилась. Нехотя, но потому что так надо. Подошла к Ястину, ласково погладила его по плечу, по голове и произнесла. «Спасибо, ребята, что так волнуетесь. Простите, это была глупость. Больше я такого не сделаю». Аркарис приблизился к нам в два шага, и я снова очутилась в плотном кольце четырех мускулистых рук. Напарники обнимали так, что еще немного, и выдавили бы все внутренности наружу. Когда ребята пришли в себя и отпустили меня, позволив глотнуть немного воздуха, Ястин улыбнулся, почти по-прежнему радостно. «Ладно, пойду я. Завтра вместе явимся к праву. Предполагаю, будет большое разбирательство. И еще я слышал, что пойманного нами преступника приведут завтра вечером». Надгар подмигнул мне, и улыбка его стала шире. «Если верить Кольвису, он согласился на сделку с полицией. А у тебя наконец-то появился учитель магии. Иначе ты так весь город сравняешь с землей». Мы засмеялись, отпуская напряжение, страхи и переживания. Некоторое время истерический смех наполнял комнату. Наконец я успокоилась первой. Ястин приложил ладонь к виску, будто отдавал честь, и вышел в дверь, не прощаясь. Аркарис приблизился, осторожно обнял и спросил. Можно мне остаться?» Я внимательно вгляделась в лицо Вирна. «Что он хочет этим сказать? Остаться в каком качестве?» «Друг мне бы очень не помешал. Но вот любовник...» «Нет, только не сейчас. Не после всего пережитого». Аркарис удивленно приподнял брови. И я поняла, что взрослый опыт сыграл со мной злую шутку. «Ты что, думаешь, я собирался приставать?» — обиделся парень. Прижал покрепче, зарылся лицом в волосы и шепнул на ухо. «Я просто хочу успокоиться, убедиться, что ты больше никуда не сбежишь, чувствовать тебя рядом. Иначе, наверное, не усну». Я потрепала черные кудряшки Вирна, погладила его по щеке и ласково ответила. «Оставайся. Только где спать будешь?» «На полу?» — удивился Аркарис. «Вон сколько места. А что?» «Ну да. Как я могла забыть, что парень из племени варваров? К походным условиям ему не привыкать. Главное — близкие рядом, на душе хорошо и тепло». «Я только вещи захвачу из своей комнаты», — сообщил Аркарис и вышел в закрытую дверь так быстро, словно боялся моих очередных возражений. Я немного подумала и отправилась в ванную. Странно, но никакой неловкости, смущения при мысли, что вот сейчас выйду и обнаружу Вирна в своей квартире, я не чувствовала. Это же Аркарис. Он мне почти как родной. Только вдруг внезапно удушливой волной накатывало волнение. В животе теплело и щекотало. Опять эти дурацкие подростковые бабочки. Они порхали там целым выводком. Любимый парень в одной со мной комнате. На всю ночь. Мысли волей-неволей устремлялись туда, куда совершенно не хотелось бы. Я была не готова к сексу в новом теле, с новыми ощущениями и эмоциями. Вначале следовало понять себя, какой я стала, и в чувственном плане тоже. И очень глубоко внутри зарождался новый страх. А вдруг тело омолодилось настолько, что я стала девственницей? И от этой мысли меня обдавало жаром. И вспоминалась первая ночь с мужем. Боль, смущение, желание, чтобы все побыстрее закончилось, и новая боль. А потом кровь, что стекала по ванне ленивыми струйками. И соднящее ощущение несколько дней там, где особенно неприятно. Уж не знаю, как другие, как героини романтических историй, но я никакого удовольствия в свой первый раз не испытывала. И если девственность вернулась, боюсь, на сей раз все случится не лучше. Я как следует вытерлась синим махровым полотенцем и надела футболку с черными лосинами. Вышла из ванной, погруженная в собственные мысли, и даже вздрогнула, услышав вопрос Вирна. «Марви, ты в порядке?» Я оглянулась. Аркарис уже заварил свежий чай, хотя я недавно сделала новый. Насыпал в розетку кучу вкусностей. Орешки, видимо, принес с собой. Потому что Гварла, насколько я помню, не нашла их в моих шкафчиках. Финики, сушеные дыни, ломтики бананов, яблок, черника соседствовали с солеными и сладкими печенюшками, жареным арахисом и фундуком. В воздухе витал приятный аромат чая с шиповником и смешанный, фруктовый. Вирн выглядел очень непривычно и совсем по-домашнему. Казалось, дикий камышовый кот вдруг превратился в хозяйского пушистика. Свободная серая футболка и спортивные брюки с синими лампасами подчеркивали крепкую фигуру Аркариса. А еще они очень подчеркивали то, что скрашивали его всегда свободные плотные джинсы. Ого! Ничего себе! Теперь этот жест Вирна, засунутый в минуты возбуждения в карманы кулаки, стал очень понятен. Я отвела глаза, но Вирн заметил. Щеки его залила краска, руки сжались в кулаки. Аркарис быстро подошел, с минуту постоял рядом, совсем близко. Так что рваное дыхание парня теребило волосы на макушке. Наконец он решился. Осторожно приобнял за талию и усадил на постель. взял себе кресло и расположился напротив. Сжал мои ладони вздрагивающими пальцами. Боже, какие у него большие руки! И горячие, как печка! Я снова утонула в подростковых гормонах, потерялась в ощущениях. Сердце забилось в груди испуганной птичкой. Сглотнуть или сморгнуть не получалось. Я смотрела в глаза Аркариса и не могла двинуться с места. Щеки пылали, уши горели, грудь медленно, но верно наполнялась жаром. Ну да, этого следовало ожидать, если тебя молодили. Здравствуй, подростковая реакция на симпатичного тебе парня. Во всей красе. В этих новых старых ощущениях было и приятное, и раздражающее одновременно. Я давно отвыкла от того, что тело не подчиняется разуму, живет собственной жизнью и желаниями. А смущалась при виде привлекательного мужчины в последний раз, кажется, 100 лет назад. Аркарис помолчал, прикусил губу, а потом вдруг выпустил мои руки. Убрал кресло и сел у моих ног. Сплел наши пальцы, вскинул голову и спросил. «Считаешь, у меня неподходящие габариты?» Я нервно сглотнула, не в силах выдавить ни слова. Взрослая женщина зашевелилась внутри. Напомнила, что не в размерах дело, а в том, как ими пользоваться, какие принимать позы, насколько мужчина любит и прислушивается к своей женщине. Но юная девочка могла лишь испуганно открывать рот и жадно вдыхать воздух. Аркарис поднялся, устроился рядом, прижался горячим боком и вдруг обнял. Крепко-крепко. «Ты не отстранилась», — обжег ухо горячий шепот. «Значит, доверяешь». Он отпустил меня, поднял голову за подбородок и сбивчиво объяснил. «Не бойся, Марви. Нас учили, как обращаться с женщинами. Правда. Объясняли, что делать, когда ты такой большой». Он резко выдохнул, прижался и шумно задышал в ухо. «Я не сделаю тебе больно, моя Марви», — сказал так, что у меня мурашки побежали по коже. «Да-да, треклятые мурашки юной девственницы в жарких объятиях своего принца». Я прильнула к Аркарису и внезапно почти по-взрослому ответила. «Да все нормально. Просто я не думала». Он усмехнулся. Как-то нервно. «Надо было раздеться при тебе, чтобы все оценила. Ты ведь уже видела мужчин голыми». Я ощутила, как горячая волна накрывает с головой. Сердце отчаянно стучится в ребра, а грудь распирает от раскаленного воздуха. Кивнула, понимая, что он не увидит. И неожиданно немного успокоилась. «Да, я и такое видела», произнесла почти как зрелая женщина в диалоге с симпатичным мужчиной. Аркарис издал нервный смешок. Немного отстранился, и мы нашли силы встретиться взглядами. «Ну вот и хорошо», — с толикой облегчения выдавил парень. «А то пока я тут сплю, мало ли что еще ты увидишь. Кажется, я уже забыл, что такое вставать и ложиться спать, не чувствуя желания. И тебе лучше не знать, в каком виде ты мне снишься. Но по мне это слишком заметно. При моих-то габаритах». Он криво усмехнулся припухшими губами. Неловко приобнял меня за талию и предложил. «Давай попьем чая и будем укладываться». После всего высказанного мне сразу стало легче. Взрослые ощущения внезапно вернулись. Я поняла, что Аркарис ведет себя как настоящий мужчина. Пусть малоопытный, но вот именно мужчина. Понимает меня, успокаивает и объясняет все, что хотелось бы обсудить. Мы сели за стол, и Вирн спросил. «Все-таки скажи, зачем вы пошли в город одни?» В его голосе не чувствовалось осуждения, только волнение и страх за близкое существо. Наверное, поэтому феминистские наклонности не поднялись во мне в полный рост. Не затуманили разум. Я пожала плечами и улыбнулась с толикой смущения. решили устроить девичник. Ничего такого. Аркарий кивнул, нахмурился, залпом осушил чашку чая и произнес: «Я, конечно, доверяю тебе, но убил бы любого, кого увидел рядом». Вирн отвел глаза и налил себе еще горячего напитка. Я всмотрелась в его хмурое лицо, напряженные плечи, натянутые лентами мышцы шеи, и поняла, что уже не смогу относиться к Аркарису как к мальчику. Он определенно вел себя по-мужски. Взвешенно, зрело, немного нагловато, чуточку слишком настойчиво, но по-мужски. Не ограничивал меня в действиях, но честно предупредил о последствиях. С минуту мы молчали. Затем Аркарис повернулся снова, облизал пересохшие губы и добавил: «И еще, я прошу тебя, Марви, никогда больше так меня не пугай». Он замолчал, выпил еще чаю. И я поняла, что привязанность Вирна ко мне тоже далека от подростковой влюбленности. Чувства у парня по-настоящему глубокие и серьезные. Не зря же он говорил о серьезности намерений. И от этого на душе стало немного теплее. Я погладила Аркариса по плечу, потрепала волосы и пообещала: «Клянусь, впредь на такие мероприятия только с тобой. А девичник мы можем и в кафешке устроить». «Все-таки не исключаешь такую возможность?» — ревниво поинтересовался Аркарис, прикусив губу. Его пальцы на чашке чая побелели от напряжения. Я испугалась, что Вирн начнет ограничивать. Вот так вдруг и сразу разрушит хрупкое доверие, что между нами зарождалось. Но Аркарис издал тяжкий вздох. «Я не хочу что-то тебе запрещать. Это неправильно, нечестно. Просто буду очень переживать и ревновать не перестану». Он повел богатырским плечом и закончил: «Ну, не получается у меня по-другому». Посмотрел, сложив брови домиком, будто молчаливо извинялся. Я кивнула и ласково ответила: «Понимаю. Ты рассказывал про Вирнов. Вы, похоже, вообще те еще ревнивцы и собственники». «Бывает», — согласился Аркарис. «Зато ты можешь доверить мне даже свою жизнь. А еще... еще ты можешь точно знать, что ни одна другая женщина меня не заинтересует». И от этих простых слов стало так хорошо, так светло на душе. Боже, а ведь ни один муж, даже отец моих детей, не говорил ничего подобного. И даже не в словах дело. Это все наживное. Можно научиться, выяснить, как угодить женщине. Дело в том, как говорил Аркарис. Он не пытался завлечь, убедить в чем-то, вызвать симпатию. Он просто сообщал, как факт. Вроде: «Ты под моей защитой, что бы ни сделала. Я всегда с тобой, в любом качестве. Смирись и живи».